Лицемер. Секретарь-лицемер изо всех сил пытается добиться расположения и сотрудников, и руководителя. А в результате получается, что его не любит никто, потому что с помощью желания угодить настоящей симпатии не добьешься. Ни начальник, ни сотрудники не чувствуют желания откровенничать с таким секретарем. Ведь ни у кого нет уверенности в том, что это останется тайной для других людей.